Глава 12. Цепочки диспозиторов. Внутренняя мотивация человека. Диспозитор — это планета-управитель того знака зодиака, в котором оказалось Солнце в момент рождения человека. Если Солнце в Овне, то диспозитор Солнца — Марс. Если Солнце в знаке Тельца, то диспозитор — Венера. Точно так же диспозитор есть для каждой планеты. Если Луна в Овне, то диспозитор Луны — тоже Марс. Если Луна в Тельце — Венера. То есть диспозитор планеты — это планета, которая управляет знаком зодиака, в который она попала. Например, у Меркурия в Овне диспозитором является тоже Марс, в Тельце — Венера. А вот если Меркурий попадает в Близнецы, где он управитель, то он сам себе хозяин, и никакого диспозитора у него нет, или же по-другому — он диспозитор сам себе. Диспозиторы в гороскопе образуют цепочки взаимосвязей. И цепочка планет по их диспозиторам очень хорошо показывает, как на внутреннем бессознательном уровне между планетами в нашей натальной карте происходит обмен энергией. Самое большое значение цепочка диспозиторов имеет в психологической астрологии — потому что центры этих цепочек-диспозиторов, которые мы сейчас научимся строить, являются центрами мотивации человека. Они показывают, как одна планета влияет на другую, на чем фокусируется основной заряд внутренней энергии, и в итоге мы узнаем, куда именно направлен фокус внимания человека, какие качества и свойства он активизирует больше всего в своем поведении. Они дают понять, что у человека в глубине души на самом деле — не его ожидания и внешние мотивации, а его внутренние желания. Цепочки диспозиторов отлично помогают при выборе профессии, подходят для профориентации подростков, потому что показывают истинные внутренние мотивации, основные потребности. Кто главный? Если в центре цепочки диспозиторов Солнце, то самое главное для такого человека — его эго, потребность реализовать себя. Луна — то для человека самыми важными будут эмоции, чувства, подстройка под окружающий мир, адаптация. Также у него высокая потребность в семье. Меркурий — то больше всего человеку важны контакты, связи, общение с другими людьми, обучение и получение новой информации, реализация интеллектуальных способностей. Венера — то ведущая внутренняя мотивация человека — это красота, гармония, любовь, комфорт. Он будет бессознательно избегать одиночества. Марс — то для человека главное — быть первым, победителем, быть сильным, активным. Он будет бессознательно стремиться к агрессии. Юпитер — это потребность личного авторитета, успеха в обществе, желание признания, известности, статуса. Сатурн — тоже желание реализовать себя в социуме в качестве руководителя. Это социальная справедливость, стремление проявить свои цели, ценности и внутренние установки. Желание, чтобы все было четко, по плану, разложено по полочкам. На внутреннем мотивационном уровне — такой человек — кремень. Уран дает желание быть нестандартным, не таким, как все, великим. У его обладателя большая тяга к оригинальности. Он может иметь научно-технические интересы. Нептун дает стремление наладить контакты с Богом, Вселенной, внутреннюю потребность прикоснуться к тайне, к мистическому познанию мира, а также интерес к эзотерике — и потребность к состраданию. Плутон. Это дает желание власти над людьми, энергетической и финансовой. Потребность в экстремальных развлечениях, большая потребность в сексе. Хирон. Стремление проявить себя, быть особенным, не таким, как все. Прозерпина. Это потребность в четкости, структуре, подсознательный настрой на четкое планирование и систематизацию. Как построить? Цепочка диспозиторов строится очень просто. Выписываем в столбик все планеты от Солнца до Прозерпины и рисуем от каждой планеты одну стрелочку вправо. После стрелочки указываем планету, которая управляет знаком, в который данная планета попала. Если Солнце в Овне, то у Солнца после стрелочки будет Марс. При этом мы берем только главного управителя знака, планету, которой принадлежит контрольный пакет акций. Дальше делаем рисунок, соединяя планеты по стрелочкам. Здесь очень важно помнить, что к каждой планете может идти как одна стрелка, так и несколько. Например, если у вас несколько планет в близнецах, то к Меркурию будет идти несколько стрелок. Но от планеты может идти только одна стрелка. От Меркурия может в данном случае идти только одна стрелка, потому что он находится только в одном месте натальной карты. Также планета, которая находится в своей обители, уже достаточно важна для человека на бессознательном уровне. Если, например, тот же Меркурий находится в близнецах, знаки своей обители. Для цепочек диспозиторов используются только реальные планеты. Какие возможны варианты? Первый. Все планеты объединены в одну цепочку с единственной планетой в центре. Это планета в своей обители. Мы ее обводим кружочком. Она замыкается сама на себя. Такой центр говорит о том, что для внутренней мотивации эта планета очень важна. И такой вариант цепочки, с одной стороны, формирует цельную личность, потому что у человека все сводится в результате к одной внутренней потребности. Но, с другой стороны, он способствует в том числе определенному фанатизму, который формируется в областях жизни, управляемых этой планетой, сопряженных с принципами этой планеты. Второй. Цепочка, в которой все планеты стекаются к двум центрам. Планеты получаются закольцованы друг на друга. В таком случае между двумя закольцованными планетами существует сильная взаимосвязь. С одной стороны, психологический центр разделен между принципами этих планет. Но насколько будет сильна двойственность, зависит от закольцованных планет. Если это Марс с Плутоном, чьи принципы похожи «разделяй и властвуй», то они не будут тянуть в разные стороны. А если это Венера и Марс, когда человек с одной стороны хочет любви, гармонии и счастья, а с другой пытается всех заставить, осчастливить насильно, то такие центры дают раздвоенность. В любом случае человеку важны сферы обеих планет. С другой стороны, при таком варианте можно не опасаться того глобального фанатизма, который возможен при едином центре цепочки. Третий. Цепочка завершается кольцом из трех и более планет, максимум шесть. С одной стороны, это психологическая размытость, потому что единого центра не существует. Это отсутствие сильной фиксации на чем-то конкретном. Человек хочет многого, но не сильно. Но с другой, она дает человеку определенную свободу. Он не фанатичный, не сконцентрированный, легко меняет свои приоритеты в соответствии с внешней ситуацией. Четвертый. Цепочка разрывается. То есть цепочек получается 2, 3 или 4. Такой вариант говорит о том, что у человека есть желания, которые между собой сложно совместить. С одной стороны, это дает возможность переключаться, но с другой — жизнь человека имеет два или более определенных пластов или наборов внутренних мотиваций, которые нелегко сочетать между собой. Они разорваны, не связаны друг с другом. Такой человек может сначала рьяно хотеть одного, потом другого, и связать эти желания между собой ему непросто. Ему часто приходится делать сложный выбор — большой спорт или научная карьера, жизнь для себя или для детей. Разорванная цепочка говорит о том, что человеку очень тяжело стыковать разные области жизни. Невозможно совместить одно с другим. У него не получается заниматься и первым, и вторым, и третьим. Ну, а если в разорванной цепочке есть еще и одна изолированная планета, замкнутая сама на себя, это проблемная история для человека. У него есть огромное желание реализовать свой колоссальный энергетический потенциал, но в то же время вписать это желание в жизнь затруднительно. И очень часто такие одиночные планеты центра цепочек соответствуют вытесненным в подсознание желаниям.